Маска бледный. Пророк я, а пророк не лжет. Ни разу не вещал я в прорицалище, будь то о муже, женщине или городе, без приказания Зевса. Он богам отец. Эсхил, Эвмениды. Денис Сергеевич. Не отрывая взгляд от экрана, я поправил маску и взял ручку. Да, давайте я распишусь. Так сразу, без прелюдий. Я поднял голову и увидел симпатичного мужика моих лет и совершенно не академического вида. Жалобы есть? Да полно. Он усмехнулся, обнажив неровные желтоватые зубы. Я машинально прошелся языком по брекетам. Ради этого и страдаю. Из айтишников, наверное. С этой пандемией здесь технарей уже больше преподавателей. Даже Сашу думал сюда позвать, если у них опять сокращения пойдут. Вот уж кто-кто, а эти на чем только не сидят. У Саши в подписках видел канал, где один умелец показывает, как в себя ноотропы пачками закидывать. Я указал на стул. На что жалуетесь? Бессонница, тревожность? Фамилию подскажите, пожалуйста. Мухин Андрей Игоревич, следователь. Можно просто Андрей. Жалуюсь на студентов ваших. Они из окон сигают, а нам разбираться. Я положил ручку, выровнял ее с краем стола. Философски опять. Опять? Факультет такой, думают много. Понимаю. Вы вот что скажите, у вас по Буянову что-то есть? Я кивнул на компьютер. Нет, я проверял. Карточки нет, не обращался. А без карточки не мог объявиться? Вы его не видели? Мухин вытащил из папки фотографию темноволосого сероглазого парнишки в круглых очках. Таких же, как у меня. Где-то я уже такие видел, как будто бы... Нет. Уверены? Когда же это было? В четверг или в пятницу? Нет, в четверг была подкрутка, я уехал раньше. Выходит, в пятницу. Не могу ручаться, конечно. Может, в столовой или в коридоре где-то? Да таких парнишек пруд-пруди. А давно здесь вообще работаете? Вроде как и недавно, да только 2020 идет за сколько? 5-10. Парфенов выпуск делать за и... 3 года. А почему именно сюда пришли? Потому что взяли. Потому что Евгений Аркадьевич, святая душа, замолвил словечко, когда меня выкинули. Потому что на частной практике человеку без имени, без наработанной клиентуры, без денег на кабинет не протянуть. Сейчас, кстати, стало проще. По скайпу консультируют все. Хотя я в этом смысле консерватор. Саша дразнит, что не только в этом. Как преподаватели жалуются, что онлайн-занятия не заменяют точных, так и для меня терапия — это все же таинство. Пусть коллеги и обругают за такую ненаучную метафору. Таинство же не терпит плохой связи, запаздывающей реакции, мяукающих котов и плачущих детей на фоне. Таинство про аскезу. 2 кресла, столик, бумажные салфетки — вот и все, что требуется. Ах, да. Еще и человек, который приходит, чтобы поговорить и поделиться, а не допросить и вызнать. Это же академия, кто сюда не захочет? Угу, понимаю. А до этого вы где работали? Можно даже опустить где. А до этого вы работали? Даша биполярка. На парах может бросаться на одногруппников и преподавателя, орать матом, швырять вещи в стену. Во время экзамена выбежала из аудитории, выкинула паспорт и принялась пинать кулер. За этим ее и застал наш главный. Меня вызвонил, сныкавшись от Даши в подсобке. Обошли весь первый этаж, обрыскали каждую урну, пока, наконец, не нашли паспорт в мужском туалете. Защитилась, кстати, блестяще. Мне Чивас подогнала на выпуск. «Дима, синдром Туретта». Танцует и поет, чтобы себя успокаивать. Придурки-однокурсники снимали на телефон. Один идиот схватил Диму за талию, а Дима ему за это в морду вкатил. Дима боксер вообще-то. Тоже понимание иметь надо. Женя, смена пола. А вот здесь целая история была. У Жени так-то все в порядке. Хотя меня наш задрал своим, а вы точно проверяли? Нормально у него все было. Бы. Если б не призвали в армию. Там же все документы заново делаются. Раз мальчик, то мальчик. Топ и служить. А как Жене служить-то, если в общую душевую не зайти? Я и присоветовал клинику, чтобы месяц полежать для откоса. Уже и не помню, что мы там за диагноз ей свояли. Мама Жени мне потом на карту 20-ку скинула. Вернул. Таня, клиническая депрессия. Апатия, суицидальные наклонности. Семья во Владивостоке, присмотреть некому. Госпитализировали в срочном порядке. Держали 2 месяца, пока мать не сподобилась приехать. А сколько тех, кого я с крыши снимал? Одного не успел. Пограничника в стадии обострения. В коме месяц провалялся, но откачали. Вот тогда и замок, наконец, нормальный на чердаке сделали. И на окнах стоперы поставили. Прыгунки вообще самые резкие. Это же тебе не травиться или вены резать. Подготовки не надо. Взорвался, трах-бабах, и нет его. А по 200 грамм взрывчатки отыщется в каждом. Затригерит и все. Подвыгорел до психосоматики. Как будильник, так мигрень, как телефонный звонок, так аритмия. Что там опять? Кто вскрывается, бросается, убивается. Чем дальше, тем больше преследовало ощущение, что дети еще и повторяют друг за другом, за взрослыми, за сериалами. Кошка из-за угла выпрыгнула, уже не сердце ёкает, а наступает паническая атака. За окном погано и вставать лень, уже не осенняя хандра, а депрессия. Отсмотрел за 2 дня сезон «Игры престолов» так, что больше не можешь. Не перехап, а эмоциональное выгорание. Мы в детстве играли в докторов, а теперь каждый играет в сам себе психолога, попутно забывая отличать игру воображения от реальности. Я работал в колледже. Оттуда ушли, чтобы сюда перейти, так? Я не ушел. Меня попросили, даже не позволив доработать учебный год. Не совсем. Я уволился, а сюда пришел уже к новому семестру. А чего уволились-то? И я бы еще понял, будь это по делу. Допустим, из-за Владивостока, ладно. Со стороны можно решить, что дочь действительно попала в преступную сеть столичной психиатрии. Психолог в колледже ставит диагноз и направляет не в коширку, а в платную клинику, откуда ребенка не хотят отпускать. А ничего, что первые 2 месяца оплатил колледж, а я выбил эти деньги из фонда взаимопомощи. Девочка уже видела себя со вскрытыми венами в ванной, и, кажется, ее останавливало лишь то, что в общежитии предусмотрен только душ. Хорошо, еще одногруппники ее ко мне довели. Все-таки репутацию я себе наработал приличную. Ребята меня уважали. Мать забрала Таню через 2 месяца домой. Нагадила в отзывах о колледже, меня покрыла последними словами. Вот тогда я был готов уволиться. И морально, и финансово. Подстелил соломку. Чуял же, что прилетит. Но нет, пронесло. Мать в итоге удалила отзыв и письмо мне написала с извинениями. И как-то я расслабился после этого. Оброс жирком, взял кредит на учебу. Стрессовая работа. Там дети все-таки, с 14 лет. Очень много проблем. Понимаю. Решили отдохнуть, значит? Я ничего не решал. Ни тогда, ни сейчас. За меня все решил Ваня. Второкурсник Ваня, который заявился ко мне с разговорами о гендерной идентичности. Опять же, допустим, после наших консультаций Ваня вернулся бы домой, совершил каминг-аут перед отцом-спецназовцем, а тот бы выбил из него голубятню вместе с зубами и признанием в том, какая же гнида могла сказать, что это не конец света, и не стоит переживать из-за того, кем ты, возможно, пока что только возможно, в силу возраста являешься. «Привет, папа, как дела?» «Нет, не женился еще». «Почему? Все жду того самого человека». «Человека, папа». Но нет, дело было не так. Я пошел на переподготовку. Начал учиться, времени на работу становилось все меньше, вот я и решил сначала получить образование, а потом перейти на более высокооплачиваемую должность в соответствии со своей новой квалификацией. И как? Много у вас здесь работы? Он даже ничего не записывал. Просто трепался, ведь в кабинете тепло, а на улице припустил мерзкий поздний сентябрьский ливень. А ему еще возвращаться на работу и строчить свой отчет. Ему скучно. Мне скучно. Чего бы не поболтать. Посетители здесь редкость. Настолько редкость, что коробка бумажных салфеток, купленная еще 2 года назад, так и стоит закрытой. Стоит упреком, символом моей бесполезности. Сначала думал распаковать ее хоть для вида, но не стал. Будет пациент, будет и салфетка, а пока знай свое место, Денис Сергеевич. Место пустое и бессмысленное. Место, где выдают справки о пригодности новоприбывшим сотрудникам, этим сверхчеловекам, которые не испытывают в тебе нужды. Не особо. В основном справки выписываю с допуском к работе. А что так? У вас же бесплатная консультация, верно? Верно. Но дураков ходить ко мне нет. Поначалу я думал, дело в достатке, ведь сюда поступают в том числе дети из таких семей, которым не нужен бесплатный психолог. Но что-то не сходилось. Бюджетников-то больше половины. Да какие бюджетники и платники здесь какие? Олимпиадники, медалисты, отличники. Ребята, привыкшие быть лучшими из лучших. Такое место, как Академия, не может не ломать детей через колено. Прошел месяц, 2, 3. Зарплата приходила исправно. В кабинет не приходил никто. У меня складывалось впечатление, что платят мне лишь за выписывание справок. Причем платят непропорционально затрачиваемым усилиям. Появились деньги на аренду кабинета, так что вечерами получалось вести частный прием. Работы стало меньше, денег больше. Казалось бы, чего еще желать? Как это ни странно, но я желал. Да, оплачивается из бюджета Академии. И неужели никому не надо? Здесь же такая нагрузка, стресс. Вы не знаете, почему так? 2 года назад разгадка сама ко мне подошла на выходе и попросила прикурить. Затем начала разговаривать по телефону. Преподавательница жаловалась заведующей кафедры на проблемного студента. Они обсуждали, что студента не получается направить к местному психологу. Как я понял, студент отказывается от помощи не без повода, ведь психолог сольет все данные главврачу, а тот непосредственно в деканат, информация попадет в личное дело студента, а это с большой вероятностью закроет ему дорогу в обещанной Академии «Светлое будущее». На следующее утро я пришел к главврачу с прямым вопросом. Он не смутился. «У нас при поступлении, неважно, учиться или работать, дается согласие на обработку личных данных. Вы тоже такое подписывали, помните?» Я хмыкнул. «Адрес, телефон и дата рождения — личные данные. Диагноз — конфиденциальная информация. Врачебная тайна вообще-то». Он вздохнул и огладил бородку. «Тайна. Академия выпускает будущую элиту. Никаких тайн об этих людях быть не может. Выходит, будущая элита не люди? Более лучшие люди. А если ваши более лучшие люди не дотягивают, что тогда? С обрыва скидывать? В колледже я с ними хоть поговорить мог, а здесь?» «А здесь вам не колледж, Денис Сергеевич. Могли бы и порадоваться». «С чего бы это?» «После вашего опыта определенно не стоило бы сокрушаться по поводу того, что к вам не приходят беседовать». «А что вы так на меня смотрите? Вы подписывали разрешение на проверку данных». «Конечно, я все знаю». Вот тогда я испугался. Я даже не спросил, что именно он знал. Ведь защититься можно только молчанием. Ведь каждое слово может быть использовано против вас. Особенно, когда это слово в разговоре с несовершеннолетним. Я не знал, что он знал. Знал ли он, что Ваня завел дневник, в который вносил записи после каждого нашего сеанса? Знал ли он, что я видел эти записи и принял их за подростковый фанфик? Не больше. Знал ли он, что Ване стало мало написанного, и он захотел осуществленного? Знал ли он, что Ване было 15 лет, так что я честно посоветовал искать для осуществления ровесника, а лучше подождать возраста согласия? Знал ли он, что Ваня сказал, что подбросит свой дневник руководству, если я не... Знал ли он, что я запаниковал настолько, что попытался отнять дневник силой, когда Ваня мне его показывал? Знал ли он, что Ваня упал и расшиб нос, когда я его оттолкнул? Знал ли он, что я сам вызвал врача в кабинет, хотя Ваня так испугался, что обещал никому ничего не говорить? Знал ли он, что Ваня сказал, что упал? Просто упал, но родители все равно взбаламутились. Знал ли он, что я сжег тот дневник? Знал ли он, что хотя я заблокировал Ваню во всех соцсетях, он до сих пор пишет мне с фейковых аккаунтов, поэтому каждый раз, когда мне приходит уведомление о новом сообщении или комментарии, внутри что-то ёкает. Невозможно отбиться в темноте, когда не знаешь, от чего именно отбиваться. Главврач это понимал. «Я хочу, чтобы вы меня услышали, Денис Сергеевич. Здесь в вашу жизнь, в том числе интимную, никто не полезет. Это хорошее место. Теплое, не пыльное, как вы могли заметить. Освободилось оно не просто так, скажу откровенно. Ваша предшественница заортачилась, пошла наперекор. Я вам даже больше скажу, кому именно. Аникееву Василию Евгеньевичу. Декану, другу ректора, между прочим. Поступил запрос данных по нашей террористке недоделанной. Слышали же, наверное. Наша психологиня отказала». Тогда Аникеев сделал так, что от места отказали ей. Причем я вам по секрету скажу, отказали не только у нас. Ни один столичный вуз ее теперь не примет. Даже ваш колледж еще подумает. Теперь вы понимаете, Денис Сергеевич? Оно вам надо, чтобы к вам ходили? Мухин смотрел выжидающе. Так чего к вам не ходят-то? Учатся? Вот и некогда им по психологам расхаживать. Понимаю. Он встал, подошел к полке, взял Берна, пролистал и хмыкнул. Знаете, а у меня жена тоже типа психологией увлекается. Дизайн человека, слышали такое? Ну, это не совсем... Да фигня это все, вот если честно. Схемки эти ваши, типажи, сценарии. Человек — больно сложная штука, в рамки вашей не упихивается. Вот взять этого Буянова даже. Но пришел бы он к вам. А вы что? Про то, как мама обижала, спрашивать бы стали. И что, помогло бы? Что с вами, что без вас? Все в окно бы вышел. Он шлепнул книжку на стол. Распишитесь. Так, чистая формальность. Он попрощался и ушел. А я остался смотреть на коробку с салфетками. Сколько раз после того разговора я думал, что мог бы ответить главврачу. Что на этой вашей академии свет клином не сошелся. Что этому вашему декану не мешало бы ко мне на консультацию зайти вместе с ректором на пару. Что академия ваша мне нахрен не упала. Что я получил клинического психолога и могу делом заниматься, а не зад протирать. Я написал заявление там же, у него в кабинете. Он сказал подумать до утра. За ночь я высчитал, что на погашение кредита мне хватит года. Заявление забрал. Приходил вовремя, выписывал справки, отсиживал заседания. В рабочее время учился на дистанционных курсах. Уходил вовремя, закрыл кредит, подкопил подушку безопасности, набрал частных консультаций. И уволился. И пошел делать зубы за полляма. Раньше я работал в колледже. Раньше я работал. Я так привык быть чистой формальностью, что когда на прошлой неделе в конце рабочего дня вышел из кабинета и увидел в коридоре темноволосого паренька в очках, то уже вставив ключ в замок спросил, за справкой ли он. А когда он ответил, что нет, я запер кабинет и ушел. так и не поинтересовавшись, отчего этот молодой человек сидит один в пустом коридоре перед кабинетом психолога. Я так привык быть чистой формальностью, что чистой формальностью для меня в этом здании стали все. Поэтому я не знаю, он ли это был. Не знаю. В телефоне выскочило сообщение от Саши. «Допоздна сегодня. Пойдем в кино, пока не закрыли». «Ага, заеду за тобой после академии. У меня пустая запись». Раздался нетерпеливый стук. Затем в кабинет занырнула копна темно-русых вьющихся волос, кое-как пережатых заколкой. «К вам можно?» «Да-да, проходите». Миниатюрная девушка с зелеными глазами в пол лица и маской в цвет глаз. Держалась деловито. «Вам справку?» «Что?» «Для работы?» «А, нет». Девушка поправила маску и шмыгнула. «Я понял». «Присядете?» Примостилась на углу стула и сцепила кисти рук. Пальцы подрагивали. «Вы пришли за консультацией, верно?» Кивнула. «Вас как зовут?» И заговорил быстро-быстро, чтобы не дать передумать. Ей и себе. «Вы можете назвать любое имя. Я не веду запись, а ваше лицо под маской, так что все анонимно. Никто не узнает, что вы приходили, я вам обещаю». «Меня зовут Елена». «Что вас беспокоит, Елена?» Я отошел к окну и стянул маску. «Она может прятаться, а я не должен». «Вы знаете про мальчика, который вышел из окна?» «Да». Она спустила маску с носа и прерывисто вздохнула. «Я думаю, он это... из-за меня». Голос сорвался, а длинные ресницы затрепетали. Вот это уже похоже на работу. Я открыл коробку с салфетками и поставил перед Еленой.